Однажды в театре во время антракта я встретил любимого мною дирижера Кирилла Петровича Кондрашина. Когда-то мы с ним познакомились в Юрмале, и вскоре он принес нам послушать запись 14-й симфонии, только что созданной Шостаковичем. Помню, как потом в тишине он произнес чуть слышно «распятый». Кондрашин выбрал точное слово, труднее было сказать полнее и горше об авторе этой музыки. Сейчас, увидев его, я обрадовался и огорчился. Он был так грустен, так чужероден в этой толпе, нарядный, подчеркнуто оживленный. Любуясь, как всегда, его статью, его благородной красотой, я себя спрашивал, что происходит с этим избранником фортуны. Кажется, все и при нем, и в нем. К тому же надежно защищен, ежевечерне в своем храмовом мире он исповедует богов и с первым же взмахом волшебной палочки недосягаем для наших забот. С какой-то вымученной усмешкой он бормотнул. Становится душно. Я неуверенно улыбнулся. Здесь? Он ответил, здесь и везде. Полгода спустя он остался в Голландии, и в скорости после того скончался. Душно. 16 марта лишили гражданства сразу троих. Галину Вишневскую, Ростроповича и генерала Григоренко. Мне приходилось иной раз слышать, что в сущности это формальный акт. И вообще хорошо, где нас нет, что усилиями различных словесников понятие родины гипертрофировано. Чем одарила она Григоренко в награду за всю его доблесть и подвиги? Одними психушками и унижениями? Неужто виолончелисту с певицей труднее быть гражданами мира, чем гражданами тоталитарной страны, сверхполицейского государства? Разве Эрнест Хемингуэй не прожил треть своей жизни на Кубе? Все это и так. Так да не так. Родина, родная земля — это мистическое понятие, и чувство Родины — странное чувство. Недаром и Лермонтов не нашел более точного определения своей непостижимой любви к отчизне, к стране, от которой он так спешил укрыться за хребтом Кавказа. Ты часть этой тверди, и жить без нее сумеешь, зная лишь, что можешь вернуться. Любое насильственное отторжение почти смертельно увечит душу и переламывает позвоночник. Что бы мы ни внушали себе о том, что бывает другая жизнь, что в наших силах начать ее набело, все это утешительный миф. С первой до последней минуты живешь ты одну и ту же жизнь, сколько бы ни менял одежд, мест действия и заветных целей. Скрежещущий маховик репрессий раскручивался все больше и больше. В июле начались 6 процессов. Пяткуса, Филатова, Гинзбурга, Щеранского и Читы Слепаков. Жену и мужа судили раздельно. Щеранский в придачу к еврейским грехам был еще обвинен в шпионаже. Вердикт правосудия был суров — 9 лет заключения в лагере. Прошло уже столько лет, но поныне я помню отчаянный вопль его матери, записанный на радиопленку. Бессовестный! Зачем вы лгали? Спустя 5 дней была жестко отвергнута кассация физика Орлова, ему предстояло 7 лет колонии. Тревожное и смутное лето. Загадочная, неясная смерть члена политбюро Кулакова, почти неозвучного человека, рождала колючие и темные мысли. В его торопливых похоронах, поспешной, невнятной панихиде чувствовалась нечистая тайна. В начале августа адской дозой припрятанного от родных нимбутала оборвала свою долгую жизнь несчастная Лилия Юрьевна Брик. Быть может, такое определение покажется столь же неправомерным, как то, что я вспоминаю о смерти талантливой женщины, музы и поэта, сразу же написав о кончине высокопоставленного функционера. Но связь тут не только в единстве времени. Наша загадочная эпоха делалась неуклонной последовательностью жертвами политических игр и светских женщин, и высших сановников. Все, кому выпадала участь очутиться на поверхности жизни, оказывались и в группе риска. Лилия Юрьевна была яркой женщиной. Она никогда не была красива, зато неизменно была желанна. Ее греховность была ей к лицу, Ее несомненная авантюрность сообщала ей терпкое обаяние. Добавьте, острый цепкий ум, вряд ли глубокий, но звонкий, блестящий, ум современной мадам Рекамье, делавший ее центром беседы, естественной королевою салона. Добавьте ее агрессивную женственность, властную тигриную хватку, то, что мое, то мое, а что ваше, то еще подлежит переделу. Но все это вместе с широтою натуры, с демонстративным антимещанством, нетрудно понять ее привлекательность. После революционные годы она не скрывала своих симпатий к коммунистической верхушке, а также к ее чекистской гвардии. Тут был не только житейский расчет, но и эстетический выбор. Революция была частью модерна. И вместе с этим люди искусства, шумно принявшие октябрь, следовали сакральной традиции интеллигентского народолюбия. Было, конечно, и вечное женское тяготение к победителям. Это относится и к Лилии Юрьевне, и к той художественной среде, которую она представляла. Лилию Юрьевну эта грешная тяга салона к стихии однажды толкнула в стальные объятия Примакова, вождя червонного казачества и популярного военачальника. У многих художников и поэтов подобное увлечение силой с народа переносилось на лидеров. Горький пережил опьянение сначала Лениным, после Сталином. Есенин нашел покровителя в Троцком, романтизировалась Лубянка, и Маяковский был дружен с Аграновым, и Бабель был вхож в семью Ежова. По странности, звездный час ее жизни почти совпал с ее личной трагедией. С одной стороны, Иосиф Сталин откликнулся на ее письмо, веско отметил, что Брик права, канонизировал Маяковского. С другой же расстрелял Примакова. Тем не менее, резолюция Сталина гарантировала ее безопасность. Все это минуло и прошло. Она состарилась вместе с эпохой, и старости была опальной. Сталин уже не мог быть защитой. Теперь ей приходилось рассчитывать разве что на знаменитого Шурина. Сестра ее, Эльза Триоле, была женой Луи Арагона, не только мэтра французской поэзии, но и вельможного коммуниста. Это родство ей помогало. Однако с каждым годом все меньше. Этнический облик почтенной дамы крайне шокировал Старую площадь, чей интернациональный пафос все же имел свои пределы. Они замыкались на братской подпитке бедных коммунистических партий, антиправительственных движений и вольнолюбивых террористов. Но музе официального классика ни в коем случае не подобало иметь семитское происхождение. Ближайшие помощники Суслова, подавшиеся в маяковеды, старательно подбирали поэту возлюбленную с безупречной анкеты. Тут, кстати, пришла Татьяна Яковлева, которой поэт был сильно захвачен, но выбор оказался неточен. Разумнее было остановиться на тихой Веронике Полонской или Надежде Брюханенко. Татьяна Яковлева жила в Париже, была убежденной антисоветчицей. Мало того, она переехала прямо во вражескую цитадель, в Соединенные Штаты Америки, где поступила совсем непотребно, вышла замуж за Либермана. Супруг ее был человеком богатым, по всей видимости, влиятельным. Во всяком случае, его средства и связи дали возможность русской красавице стать общепризнанной Нотр-Дам невозвращенцев и эмигрантов. Последнее лето Лилии Юрьевны было ужасным. К душевным терзаниям добавилось унижение немощи. Однажды она провела полночи в холодном больничном коридоре, и можно только вообразить, какие вспыхивали картины в разорванном, уязвленном сознании. Сияло утро 20 века, и пенилась молодость двух сестер, веселье, уверенность, неотразимость, страсть к новизне, игра в революцию. Когда и бездна гражданской войны еще прельстительно рисовалась крутым поворотом великой пьесы, все было. Свиток громких имен, простор России, уют Европы, угар, эскапады, кружение сердца, все было. И все изошло, развалилось, рухнуло в зловонную яму, пахнущую хлоркой и гнилью. Все оказалось мифом, иллюзией, реален лишь этот ночной коридор, каталка, на которой трясется иссохшее ветхое тело, и сердобольная санитарка, вздыхающая: «Терпи, бабуля!» Нет, что угодно, любая казнь, но только оборвать эту пытку.